У наряда нет короля. Стюарт Гатри. Теперь он остался один. Днем по пустыне маршировали торнадо, как колонны из дыма, и никто их не контролировал, кроме Бога. Ночью на горизонте виднелось далекое сияние пожаров. Взрыв постантропоцена в полном разгаре. Брюкс думал о том, что там сейчас происходит. О чем угодно, но не о том, что сделал. Воображал невидимые яростные битвы. Задавался вопросом, кто побеждает. Возможно, двухпалатники, формируя сингулярность, создали первый слой подшипников в коробке. Заложили основы будущего. Вероятно, для них это был переломный момент. Первое опыление атомами на полу конденсатора. Отсюда человечество разойдется по времени и пространству детерминистским каскадом, предназначенным отменить содеянное вирусным богом. Устранить местные предписания и законы. Упразднить антропный принцип. На таких скромных основах, нежных как бабочка, процесс мог длиться миллиарды лет, но в конце концов жизнь имела шанс вырваться вверх, за пределы планка. Как еще назвать подобное, если не нирваной? Существовали, конечно, и другие игроки, другие планы. Вампиры, например. Самые умные из эгоистичных генов. Они предпочли бы, чтобы их человеческая добыча не менялась. Осталась медленной и безголовой. С разумом, притупленным неуклюжей узостью сознания. Но, возможно, на Востоке вставала еще одна фракция. Любой из чудовищных подвидов, на которые успело расколоться человечество. Мем-мозги, мультиядерщики, зомби или китайские комнаты. Даже суперразумные искины Роны. У всех были свои причины и свой смысл для войны. Или они так думали. Факт того, что все их действия, казалось, служили целям чего-то еще, некой огромной распределенной сети, неуклюже бредущей к Вифлеему, возможно, был лишь совпадением. Вероятно, мы на самом деле действуем, руководствуясь тем, во что верим. Возможно, нет никаких скрытых планов, и все на поверхности, ярко освещенное, разноцветное и безо всяких оттенков. Может, Дэниел Брюкс, Ракша Сенгупта и Джим Мур, горящие жаждой искупления, случайно оказались в добело раскаленном излучении солнечной орбиты и в своей одержимости сами ринулись туда, куда боялись ангелы ступить. Возможно, на каком-то уровне именно Дэниел Брюкс сам лично убил своего последнего и единственного друга. Он подумал о Муре, и тот сразу оказался у него в голове, давая мудрые советы. Рона напомнила: «Думай как биолог». И Брюкс увидел свою ошибку. Он слышал про ангелов-астероидов и видел небесных созданий, но не земных. Видел мертвые камни, вращающиеся в темноте, но не вымерших иглокожих, которые некогда ползали в приливных зонах планеты. Астероиды, морские звезды. В буквальном смысле безмозглые создания, которые, тем не менее, двигались с целью и даже своеобразной разумностью. Не самая худшая метафора для захватчика Сыкара. И для того, что сейчас происходило по ту сторону пустыни. Были и другие голоса. Валерий, Ракши. Некоторые он так и не узнал. Иногда они спорили между собой, а его включали в прения, лишь спохватившись. Они говорили ему, что он становится шизофреником. Что они – лишь его собственные мысли, блуждающие без привязи в постепенно распадающемся мозге. Они со страхом шептали о чем-то, что притаилось в подвале. О чем-то, принесенном с солнца. И что оно там грохочет по полу, и теперь все дружно бегут наверх. Брюкс вспомнил, как Мур срезал опухоли с его тела. Почувствовал, как друг перед его мысленным оком грустно качает головой. «Прости, Дэниел, кажется, я справился не со всеми». Иногда Брюкс лежал поздно ночью и, стиснув зубы с огромным усилием, только силой сознательной воли пытался отменить медленную постепенную перепайку среднего мозга. Тварь из подвала приходила к нему во сне. «Думаешь, это что-то новое?» – издевалась она. «Даже в этом жалком болоте процесс идет 4 миллиарда лет, и я проглочу вас всех!» «Я буду с тобой сражаться», – вслух произнес Брюкс. «Разумеется, будешь. Ты для этого и нужен. Это все, для чего ты нужен. Вы постоянно треплетесь о слепых часовщиках и чуде эволюции, но настолько тупы, что не понимаете, как быстро все произошло бы, если бы вы просто исчезли. Вы – дарвиновское ископаемое в ламаркианской эпохе. Ты хоть видишь, как мы дико устали тащить вас за собой? Ведь вы все брыкаетесь и орете. Слишком глупы, чтобы понять разницу между успехом и самоубийством». «Я видел огни. Люди не сдаются без боя». «Меня там нет. Там только вы, ребята, нагоняете реальность». Борьба была тяжелой. Сознание и в лучшие времена не обладало верховной властью. Я была лишь блокнотом, моментальным снимком запомнившегося настоящего. Может, Брюкс и не слышал голосов, но они всегда сидели в глубине мозга, спрятавшись. Таскали грузы, отправляли отчеты глупому человечку, приписывающему себе все заслуги. Безумному гомункулу, который пытается понять слуг, оказавшихся намного умнее его. Рано или поздно они сочтут, что такой хозяин им больше не нужен. Это всегда было лишь вопросом времени. Брюкс больше не искал ответы среди руин. Теперь он рыскал по всей пустыне. Распадались даже чувства. Каждый восход солнца казался бледнее предыдущего. Каждый порыв ветра ощущался на коже все слабее. Дэн порезался, только чтобы почувствовать себя живым. Кровь полилась, как вода. Нарочно сломал палец, но вместо боли услышал тихую музыку. Голоса не оставляли в покое. Говорили, что есть, и он совал камни в рот. Перестал отличать булыжники от хлеба. Однажды Брюкс набрел на мумию, иссыхающую в пустынном воздухе. Бок трупа порвали падальщики. Вокруг головы реял нимб из мух. Дэн был уверен, что оставил Валерий в другом месте. Ему даже почудилось легкое движение. Вампирские нервы все еще дергались, сражаясь со сквернением собственного тела. От чувства вины к горлу Брюкса подступила кислота. «Ты убила ее», — сказал Дэн твари внутри. «И только поэтому ты еще жив? Я твое спасение?» «Ты паразит». «Да ну, я плачу ренту, провожу ремонт. Я только начала, а эта система уже заработала так быстро, что смогла обхитрить вампиршу. А ты чем занимался всю свою жизнь? Всасывал глюкозу? Ковырял в пупке?» «И что ты тогда такое?» «Манна небесная. Клякса Роршаха. Монахи взглянули на меня и увидели руку Господа. Вампиры – конец одиночества. А что видишь ты, малыш Дэнни?» Он видел ловушку. Дистанционно управляемый аппарат. Видел, как на него смотрит какая-то другая сингулярность. Видел, как дергается тело Валерии у его ног. Что бы ни осталось от Дэниела Брюкса, оно вспомнило ее последние слова, сказанные сразу после того, как она сделала ему биопсию, оказавшуюся вовсе не биопсией. «Разве плохо будет, если мы сможем поладить друг с другом?» «Ты сам знаешь, она говорила не про тебя и не про вас». Он знал. И очнулся на краю утеса, высоко над пустыней. Руины монастыря мерцали в знойном мареве, но Дэн ничего не чувствовал. Словно находился за миллион миль отсюда и наблюдал за миром через дистанционные камеры. «Тебе надо повысить амплитуду», – заявила мучительница. «Только так ты что-нибудь почувствуешь. Надо поднять коэффициент усиления». Но Брюкс уже ее раскусил. Его не первого искушали в пустыне, и он знал финал этого сюжета. Он должен был отринуть голос, сказать: «Не искушай Господа Бога твоего», и отойти от края, вернуться в историю. Так было написано в сценарии. Но он устал от сценариев. Уже не помнил, когда сам писал себе реплики. Невидимые руки загнали его в пустыню, упаковали в какой-то полевой набор постчеловека вместе с наноскопами, чашками Петри и баркодерами. Так называемому биологу едва хватило мозгов ткнуть в вещь, которую он не понимал. Но Брюкс был слишком глуп и не заметил, когда объект исследований решил потыкать его в ответ. Они использовали Дэна, они все его использовали. Они не считали его коллегой или другом, не считали случайным туристом, как Брюкс думал вначале, или отсталым предком, нуждающимся в няньке. Он был грузовым контейнером и ничем больше, выводковой камерой. Но еще не автоматом, пока. Он по-прежнему оставался Дэниелом Брюксом, и прямо сейчас над ним не нависали сценические ремарки. Он мог творить свою проклятую судьбу. «Ты не посмеешь!» – зашипело что-то в голове. «Смотри!» – сказал он и шагнул вперед.